Глава 7. Гуров и Кличко сидели у себя в кабинете, листали розыскные дела по заказным убийствам, на отдельных листках делали только им понятные выписки. Встречаются исключения, но в большинстве случаев уровень киллеров низкий, работают по шаблону, без фантазии, рассуждал Кричко. Охранники дерьмовые. Создается впечатление, либо они не верят в возможность покушения на их хозяев, либо им наплевать на собственной жизни. Зазвонил телефон. Гуров удивленно посмотрел на часы и снял трубку. «Слушаю вас внимательно». «Лев Иванович?» — спросил приятный баритон. Гуров сразу узнал голос, но виду не подал. «Да, я слушаю». «С вами говорит человек, в чьем офисе вы недавно были, и записали свой телефон на календаре». «Здравствуйте, Сергей Львович», — ответил Гуров. «Через сколько времени вы можете подъехать к зданию Верховного суда?» «Минут через 40». «Прекрасно. Притормозите напротив Верховного суда. Я сяду к вам в машину». Около 9 вечера Гуров вышел из «Мерседеса Кричко» и пересел в БМВ Сабирина. «Перейдите в мою машину», — Гуров кивнул сидевшим на заднем сиденье двум охранникам. БМВ и «Мерседес» свернули в переулок, соединяющий Поварскую с Новым Арбатом, и остановились. «Итак, Сергей Львович, вам сообщили, что долг возрос, намекнули, что убьют, и предложили привести деньги в установленное место». «Какие деньги?» — вяло возразил Сабирин. «Я ничего не говорил о деньгах». «Они пришлют за деньгами, конечно, того парня, который ушел от вас через окно». Гуров сделал паузу, давая возможность собеседнику ответить, но тот молчал. «Решили сделать официальное заявление о вымогательстве?» «Конечно, нет», — встрепенулся Сабирин. «Я напрасно позвонил вам. Представитель официальной власти обязан действовать только согласно закону». Он испытующе взглянул на Гурова. «Если решаете, стоит ли предложить мне взятку, то напрасно. Последние 24 года я взяток не беру. А раньше не предлагали. Знаю, меня предупредили. И зачем я с вами встретился, не пойму». «Да уж, положение ваше, скажем прямо, незавидное. Если к нам обратитесь официально, мы связного и деньги захватим. Начнем официальное следствие. Сумма, как я понимаю, через бухгалтерию не проведена. Так называемый черный нал». «Так зачем мне все это надо?» «Действительно. Расписки давали?» «Да, но их к оплате не предъявят». «Допустим, вы, желая помочь органам изобличить преступника, передаете в условленном месте куклу». «Меня убьют». «Какая сумма?» «Перестаньте изображать девственницу. Мне надо знать, о какой сумме идет речь. Тогда решу, будут вас убивать или подождут». 2,5 миллиона, — прошептал Сабирин. «Солидные деньги. Однако могли бы заплатить, не поднимать волну». Гуров нарушал один из главных принципов агентуриста. Отталкивал человека, который шел на вербовку. Но уж слишком несимпатичен ему был этот человек. Под внешностью рафинированного интеллигента скрывался жестокий, совершенно беспринципный гад. Хотел вывести Дурова в застенок, пытать, жечь и резать, добиваясь необходимых сведений. Теперь, когда сила на стороне противника, ищет поддержки у властей. Кроме личной антипатии была и более серьезная причина, восстанавливающая сыщика против Сабирина. Ниточка, за которую он ухватился, не вела к инициатору, организатору кампании против Сабирина. Получать деньги явится, безусловно, Артем Дуров, фигура и без того розыску известная. Захватить бывшего опера — дело техники. А что дальше? Затянувшееся молчание нарушил Сабирин. «Господин полковник, Вы обещали сохранить мою жизнь. К сожалению, обещал. Гуров закурил. Сделаем следующим образом. Вы подтвердите свое согласие вернуть деньги. Но в настоящее время у вас необходимой суммы в наличии не имеется. Действительно не имеется. Да, забыл вам сказать, господин полковник. Сегодня позвонили не как обычно из автомата, а из городского номера. Что, вы номер записали? Конечно. Сабирин достал из кармана бумажку. Вот, пожалуйста. Мне удалось установить, что номер принадлежит пансионату, расположенному за городом. Думаю, это ничего не дает. Мало ли кто может звонить из пансионата. Гуров посмотрел на листок с номером телефона и заулыбался. Рано или поздно все совершают ошибки. Необходимо их только найти. Он аккуратно сложил бумажку и убрал в карман. — Не понимаю, — недоуменно произнес бизнесмен. — Да и не надо. Значит так, прямо сейчас вы со своими дебилами едете в этот пансионат, ночуете. Так тот человек, наверное, уже съехал и зарегистрирован под вымышленной фамилией. Какая наивность, господин полковник. Гуров взглянул так, что бизнесмен поежился. Повторяю для тупых. Вы едете в пансионат, регистрируетесь под своей фамилией, ночуете. Объясняете администратору, что ищете старого знакомого, фамилию его забыли. Ваш знакомый останавливался здесь с приятелем и описываете человека, который был в вашем офисе и столь удачно выпрыгнул в окно. Рука у него забинтована, а может и голова. Ясно? Платите администратору деньги и выясняете приметы съехавших сегодня гостей. Администратору, скорее всего, уже заплатили. Он назовет мне приметы Алена Делона. Хорошо. Встречаете горничную по этажу, расспрашиваете ее о съехавших жильцах. Потом возвращаетесь в свой офис и ждете условленного звонка. Упорно стойте на своем. Согласны передать деньги только в руки человека, который вам звонил. Никаких посредников. Ваши условия вполне разумны. Возразить на них нечего. Либо они получат деньги, либо отказываются от своих претензий. Неужели вы думаете, что мне удастся столь прямолинейным способом установить приметы лидера? Гуров открыл дверцу машины. Звоните мне завтра в 10 утра из автомата. Ваш номер могут поставить на прослушивание. Собираемся и сей минут уезжаем, сказал Усов, доставая чемодан. Сейчас на каждом аппарате имеется определитель номера абонента. Я, извини, просто старый мудак, распустил хвост. Дурову долго объяснять не требовалось. Казалось, он мгновенно протрезвел и начал быстро собирать вещи. Усов напялил седой парик, седые усики и очки с простыми стеклами. Прощаясь с администратором, Усов умышленно задержался у стойки и, направляясь к выходу, слегка хромал. Он отвез Дурова к его дому, пересел в частную «Волгу», хозяин, который подрабатывал, и отправился в резиденцию министра. Понедельник он провел как обычно, проверял ограждение, кормил собак. Сабирину не звонил, прекрасно зная, что ничто не изматывает нервы больше, чем ожидание. Во вторник утром вернулись министр с супругой. Мадам сразу же исчезла в своих покоях, слуги унесли чемоданы, а министр, довольно улыбаясь, пожал подошедшему Усову руку и неожиданно сказал. — Павел Петрович, я слышал, в вашей жизни намечаются серьезные перемены. Рад за вас. Вечером соберутся гости, узкий круг, только свои. Прошу вас к столу. — Благодарю, Степан Митрофанович, но давайте не опережать события. Я встречу гостей, как обычно. Многие не любят резких перемен. Министр взглянул задумчиво, хотел что-то сказать, но промолчал и ушел в дом. Вечером прибыли гости. На одного из них, мужчину лет 50, Усов обратил внимание, так как дверцу его шикарного «Мерседеса» угодливо распахнул майор Сухов. А судя по улыбкам и поклонам министра с супругой, встречавших гостя на крыльце, тот был лицом очень важным. Собрались гости в столовой. Усов, как обычно, прогуливался по веранде. Отметил, сегодня за столом необычно тихо. Голоса звучали приглушенно, солидно. Вскоре к полковнику присоединился майор. — Будешь обходить ограду? Собак с поводка не спускай. В парке люди. — Тогда зачем брать собак? — Они поднимут лай, — ответил Усов. — Может, вдвоем прогуляемся? — Можно, — согласился майор. Был он сегодня какой-то вялый, пришибленный. — Кого это ты привез, что хозяин встречать вышел? — Не узнал? — майор хмыкнул. — Мой главный шеф. Он решает, сам только подписывает. Кстати, почему сегодня за стол не сел? Вроде решено было, что ты среди гостей. Высовываться не люблю. Ну-ну. Кстати, Сабирин платить собирается? Ты же сказал, это дело мое. Все течет, все изменяется. Мне за тебя шею намылили. Начальство в детали вникать не любит. Решай вопрос с получением долга и возвращайся к себе. Павел Петрович Усов служил много лет. Привык, что на чиновничьей лестнице каждый занимает свою ступеньку. И высокое начальство в дела ниже стоящих не вмешивается. Но чтобы высший чин, приближенный президента, проявлял интерес к криминальным разборкам, майор понял, о чем задумался бывший полковник, сказал устало, не с превосходством, а с сожалением в голосе. Ты, Павел Петрович, сыщик опытный, а политик никудышний. На всех уровнях стоят лишь люди. Каждый гребет под себя. Он замолчал, словно спохватился, что сказал лишнее. Если уцелеешь, со временем поймешь. А пока забудь. Я не говорил, ты не слышал. О своих делах докладывай мне ежедневно. Я тебе не начальник, лишь посредник, понял?